Глава 3. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура 4. Бар «Голодный тролль». Общий зал. Слегка освещенное помещение бара «Голодный тролль». Тихие голоса посетителей. Спокойная и не напрягающая атмосфера. Каждый знал, что владелец отвечает за безопасность и покой в стенах своего заведения. Для этого у него работало несколько неприметных личностей, которые всегда были готовы утихомирить слишком буйных посетителей. Правда, сложно назвать незаметными гигантов-троллей трехметрового роста. Но в воздухе витало ощущение, что этим минутам спокойствия скоро придет конец. Все местные знали, что были определенные часы и дни, когда это правило не действовало внутри данного заведения. И поэтому в такое время старались без особой надобности сюда не ходить. И как раз сегодня должен был настать один из таких дней, когда работы для этих тихих и неприметных парней могло прибавиться вдвойне, а то и больше. Так получилось, что этот бар был выбран Лигой наемников станции Рекура-4 в качестве официального места найма и деловых встреч. Профсоюз и биржи этой неформальной, но достаточно влиятельной организации делали крупное отчисление владельцу бара для того, чтобы он позволял проводить подобные мероприятия на своей территории. Поэтому после обеда каждого 10-го дня месяца и на следующие трое суток этот бар всецело принадлежал наемникам различных рас, мастей, специальностей и профессий. В это время бар превращался в гомонящий разношерстный улей, и посторонним в него соваться было нежелательно. Нельзя ворошить опасных пчел в их собственном доме, об этом знали все. И поэтому удивленные взгляды вызвала странная парочка, молодой человек и тиранин, которым явно было здесь не место, но никак не походили они на наемников или их клиентов. Они вышли из двери отдельного кабинета, расположенного в дальнем уголке бара. Было непонятно, что они тут делают, но, похоже, парнишка находился в некотором замешательстве, так как тиранин, оглядевшись и, видимо, сопоставив даты и числа, поспешно потянул молодого человека за руку к выходу. Но было уже поздно, на этих двоих обратили внимание. И всему виной был растерянный взгляд парня, который неожиданно приобрел ясность. И он с непонятной уверенностью внутренней силы осмотрел заполненные представителями различных рас объединенных профессий наемника помещения. Это были суровые люди и не люди, и здесь не любили напускного опломба, выставленную на показ крутость или мнимое проявление сил. Поэтому каждый, кто заявлял о себе, автоматически ставил себя на один уровень со всеми остальными. И в этом случае всегда устраивалась проверка на вшивость. Тут не терпели слабаков и трусов, а значит, за любое проявление силы с тебя могли спросить вдвойне. Каждый должен отвечать за свои действия. Ведь если ты показал свою силу, то должен был в случае надобности доказать в деле свое заявление, даже если оно выражалось всего лишь в уверенном взгляде, брошенном вглубь помещения. Ведь в будущем от этого могла зависеть жизнь любого находящегося в этом зале. Иными способами здесь уважения было не добиться, иначе с тобой, как с равным в этом закрытом от остальных обществе, просто никто не станет говорить. Исключение делалось для простых людей и клиентов, или заказчиков, которые были вынуждены появиться здесь лишь по острой необходимости, хотя обычно даже они общались через посредников-рекрутеров, которые, так же, как и все, были обычными наемниками, просто выполняли в отрядах еще и дополнительную функцию переговорщика. Но вот такие праздно шатающиеся, как эти двое, всегда вызывали раздражение. Хотя в этом конкретном случае непонятное чувство порождал только стоящий немного дальше тиранина молодой человек. Второй же точно был просто случайным прохожим и к наемникам никакого отношения не имел. Видимо, тиранин просто задержался на переговорах и вовремя не успел уйти. Такое случалось сплошь и рядом, и ни у кого не вызывал ни интереса, ни каких-то других негативных чувств. Сейчас разберется и в ситуации сам быстро умотает отсюда. Но вот человек прям так и заставлял думать о нем. И складывалось впечатление, что он тут не случайный, так просто уходить не собирается. Это ощутили многие, но более опытные, осторожные или просто менее агрессивные постарались пропустить его, не акцентируя на нем свое внимание. Однако были такие, кто мгновенно взвился со своих мест, чтобы потолковать с человеком о делах насущных и вежливо объяснить ему, что ему тут не рады, да и вообще ему тут не место, и пора бы ему идти отсюда подальше и поскорее. Лишь бармен как-то равнодушно махнул рукой подскочившим было вышибалом, усаживая их назад и протирая так до блеска отполированную поверхность барной стойки, при этом с интересом наблюдая за происходящим в зале. И это и насторожило самых опытных и умных командиров и бойцов различных отрядов. Ведь тролл слыл чуть ли не самым рьяным противником нападений и потасовок у себя в заведении, а здесь он практически официально сам дал добро назревающему конфликту. «Что-то тут не так», — подумал Ренок, стараясь немного заглушить ментальное восприятие из-за разгорающегося накала страстей в помещении и нагнетающее состояние опасности и угрозы обстановки. Он понимал, что непосредственно ему и его отряду ничего не угрожает, но общую атмосферу назревающих тут событий улавливал точно. Ренок уже больше 100 лет был главой одного из небольших отрядов пииров, так называли их люди с территории Содружества. Правда, сейчас он водил в основном только молодежь, делясь опытом и натаскивая их. Со временем, когда они считали себя полностью готовыми, молодые наемники из этого детского сада уходили в другие, более профессиональные и серьезные отряды. Тут же они старались заработать себе репутацию, как-то показать себя, ну и, конечно, набраться боевого и жизненного опыта. Пииры сами по себе были очень примечательной расой. Поголовно ментанты, слабые или средние, но ни одного выше максимально возможного для их расы уровня градации ментальных способностей C5. Правда, было исключение. Раз в несколько поколений в семье императора рождался очень сильный маг, иногда достигающий магистерского значения возможности преобразования ментальной энергии уровня B7 или B8. Внешне эта раса очень походила на уменьшенную процентов на 20 копию троллей, только цвет кожи у них был вполне человеческий. Коренастые, крепкие, но не такие высокие, менее сильные и быстрые, но зато это компенсировалось ментальными способностями. Правда, они все равно были гораздо сильнее и быстрее людей. Так что пренебрежительно к ним относиться не стоило. Вообще, описанная внешность была присуща, как ни странно, только мужчинам этой расы. Это неудивительно. При той повышенной силе тяжести, что царила на их родной планете, это было вполне закономерным следствием. Однако, что странно, девушки и женщины этой расы были очень похожи на миниатюрную копию аграфок. Такие же стройные, красивые, легкие и воздушные, но не такие высокие, как они. При этом мужчины были совершенно не похожи на представителей расы аграф, а больше переняли на себя черты троллей. Наиболее сильными магами у них были женщины и девушки, правда, опять же, за исключением семьи императора. И, исходя из подобного симбиоза этой расы, сильные грубые мужчины, не слишком крупные тролли, прекрасные, стройные, магически одаренные женщины, похожие на аграфок, бытовало мнение, что пиир — это потомки удачного результата по скрещиванию видов, которые провели древние когда-то очень давно. Все это дало свои результаты, как положительные, так и отрицательные. А графы их не очень жаловали и любили, но при этом всегда поддерживали, считая одной из младших ветвей, принятого на поруки клана. Тролли же относились к ним как к своим меньшим братьям, покровительствуя и защищая их от нападок и опасностей все то время, что им потребовалось для вхождения в Содружество и адаптацию в нем. Да и потом тролли не оставили своих младших партнеров и братьев в беде, при этом они всегда были готовы прийти им на помощь. Но это были только плюсы. Практически в первые же дни вступления в Содружество выяснился один огромный минус, о котором никто и никогда не задумывался до того момента. Причина была в их прекрасной половине. Именно их очень красивые девушки и женщины, которые так же, как и аграфки, с годами не старели, а становились только привлекательнее и желаннее, были причиной постоянных нападений на их колонии, поселения, отдаленные станции и даже планеты. Пиратов и работорговцев ничто не могло остановить. Ни военная помощь из Содружества, ни принятие законов, ограждающих пиров от подобных нападений. И поэтому первые несколько лет после вступления в Содружество превратились для них в постоянную борьбу за выживание и сохранение вида. Ведь каждый маленький царек, богатый человек, да и просто толпы извращенцев желали заполучить к себе такую рабыню. Ведь об аграфках мечтали многие, но подобраться к ним было гораздо сложнее, чем к соотечественницам наемников из отряда. У них не было такого же флота, как в империи аграф, и это практически не оставляло им шанса на выживание. Такого поворота событий никто не ожидал. Но неожиданно один из бойцов предложил необычное и странное решение для их проблемы. Он его называл «возродить Спарту». Что это могло значить, он никому не объяснил, но по предложенной методике начали готовить все следующие поколения пиров. Им стали с детства прививать поголовное воинское мастерство в сочетании с ментальными науками в очень жестких, а в некоторых случаях и жестоких условиях. Но именно это их и спасло. Уже через 20 лет они имели такой крепкий костяк для своей будущей армии, что об этом узнали многие. Первая же битва показала, каких суровых и безжалостных воинов воспитали из них. И эта хладнокровность, неприятие смерти и безжалостное отношение к врагам заслужили для них особое место в структуре Содружества. Их планета стала кузницей и центром подготовки для бойцов как в наемной, так и в государственной армии. Они не были лучшими в индивидуальных сражениях, но слаженности их действий и групповому взаимодействию, благодаря общей ментальной матрице, внедряемой в сознание, могли позавидовать даже синхронизированные с помощью эскина киборги или дроиды. В результате, к 20 годам каждый житель планеты, будь то девушка или парень, приобретал навыки неплохого универсального бойца с дополнительными умениями средней руки мента-оператора. Кроме этого, Их обучали одной гражданской специальности, той, к которой у данного пиира была наибольшая предрасположенность, при этом стараясь выбрать эти дополнительные профессии так, чтобы они были полезны не только в гражданской жизни, но и при службе в наемных отрядах или государственных войсковых соединениях. Предпочтение, естественно, отдавалось медикам, техникам, но были среди них и переговорщики, журналисты, ксенобиологи и многие другие. И со временем так получилось, что когда все соседи поняли ту простую истину, что их лучше не задирать и к ним лучше не соваться, у них на родной планете скопилось уже огромное количество подготовленных и обученных убийц. С тех пор так и повелось. На их родной планете они тренируют бойцов, те самостоятельно проходят испытания и переводятся в бороздящие просторы наемные отряды, или их приглашают на службу различные государства. Правда, было единственное исключение, они никогда не работали на пиратов и работорговцев. Сказалась их неприязнь, привитая первыми годами пребывания в Содружестве. Стараясь искоренять их всеми доступными средствами, и используя для этого все свои возможности. Вот и сейчас из старого состава, с которым Ренок когда-то начинал свою карьеру, уже давно никого не осталось. Кто собрал свою команду, кто осел на какую-нибудь из планет и станции, а кто просто погиб. У него же на руках только недавно собранный недоукомплектованный отряд из 5 сорвиголов, 3 из которых были девушки. Он был против такого распределения, но поделать с этим уже ничего не мог. Их ему прислали в таком составе, а обратно он отправить их сразу не смог, сектор блокировали пираты и работорговцы. И поэтому сейчас, как, впрочем, и обычно, они были в поисках нормального контракта, с которым можно было бы справиться таким или чуть расширенным составом. Был у них пара тузов в рукаве и одна договоренность с другим отрядом. Взяться самостоятельно за солидный контракт у них не хватало ресурсов, а мелких было достаточно только на поддержание команды в боеспособном состоянии. Как итог очередного месяца, сейчас Ренок со своими детьми сидел здесь в надежде найти покупателя. Но его информатор не сообщал ни о каком большом наборе куда-либо. Об этом говорило большое скопление отрядов или их представителей в голодном тролле. И вот сейчас, как на заказ, какой-то лопух в зале и такое развлечение. Он давно варился во всей этой каше, и годами наработанные инстинкты и интуиции прямо кричали о каком-то подвохе. Но вот в чем он заключался, пожилой пир разобраться не мог. Поэтому он придержал порывающихся к месту основных событий сына своей сестры, неглупого парнишку, но слишком пока пылкого и резвого, которого та отправила к нему в отряд поднабраться опыта. «Сорг, посиди здесь и следи за тем, что произойдет. Не все так просто, как иногда выглядит», и усадил того на место. Видя такую его реакцию, другие бойцы отряда уставились в сторону пока еще спокойно стоящего человека. Примерно так же поступили некоторые другие командиры или капитаны отрядов. Это Ренок заметил, оглядевшись кругом. «Значит, не только у меня странные предчувствия насчет этого паренька», — решил он. «Посмотрим, что будет». По идее, человеку ничего не угрожало, максимум бы его просто вышвырнули из заведения со словами «не мешай серьезным людям заниматься делами». Но в этот раз все пошло не так. Теранин, который в первое мгновение еще старался тянуть молодого человека к выходу, при этом что-то пытаясь втолковать ему, сейчас оставил эти попытки и встал возле парня так, будто намеревался прикрыть тому спину со стороны барной стойки, в случае чего. Ренок знал, что Тирани хоть и достаточно крепкий народец, но по-настоящему сильных бойцов среди них нет. Это поистине раса инженеров, финансистов и юристов, но никак не воинов. Однако этот небольшой крепыш остался на месте, даже постарался принять какой-то изначальных бойцовских стоек, заметив несколько лениво приближающихся к ним наемников лунгрян. Вот те, кто готов драться и воевать по поводу и без повода. Им даже причина не нужна, как сейчас, например. «Не поможет ему это», — прокомментировал Сорг. «Это не понадобится», — вдруг из-за соседнего стола сказал Борг, ветеран-наемник из дружественного им отряда людей, с которыми они не один контракт уже выполнили вместе. Их отряды по отдельности были малы, но совместно они представляли вполне укомплектованную боевую единицу для найма. На 2 отряда у них даже было 3 боевых меха для проведения тяжелых штурмовых или оборонительных операций. И 1 малый десантный бот, взятый в качестве доли с трофеев. Правда, пилота к нему не было, и его еще предстояло найти. «Борг почему-то так решил?» — спросил у него молодой пир. «Помните, мы были в охране партии рекрутеров пару дней назад, там внизу, в вербовочном центре?» «Ну да», — не понял, к чему тот клонит Сорг. «Мы все там были». «Ну так вот, я видел его там, на планете». И наемник махнул рукой куда-то себе за спину. «И...» нетерпеливо проговорил кто-то уже из его отряда. Ренок с человеком переглянулись, и тот, лишь пожав плечами, приготовился разъяснить молодым, почему он так сказал. А вообще они с Боргом сошлись практически сразу, как только судьба столкнула их именно в этом заведении около полугода назад. Оба их отряда, хоть человеческий был на 3 бойцов больше, обладали одинаковыми недостатками, которые не получалось перекрыть в глазах обоих наемников никакими видимыми преимуществами. И там не получалось набрать полную боевую ячейку для подписания хотя бы минимального контракта. И в том и другом отряде был только один опытный боец, в остальном он состоял из желторотых юнцов, только подавшихся в ряды наемников. И к большому неудовольствию Ренока, во втором отряде тоже были симпатичные девушки, и было их даже больше, чем у него. Это служило причиной постоянных конфликтов и придирок к их отрядам. И отношение к ним из-за этого было соответственное. Приличные или перспективные контракты уплывали из рук, как только покупатель видел численный состав совмещенного принимаемого на работу отряда наемников. Но ни Борг, ни Ренок не сдавались, стараясь, как только выдавалась возможность, подтягивать свои отряды, работать над их взаимодействием и совместным выполнением поставленных задач. Ведь другого варианта у них не было. И только так они могли подготовить боеспособный, спаянный коллектив, готовый к выполнению даже сложных и нетривиальных контрактов и заказов. И в последнее время, кажется, что-то стало получаться. У них начала складываться определенная репутация, как у необычного отряда, славящегося своей выучкой, аккуратностью, вниманием к мелочам и ответственностью при выполнении любого контракта. Правда, контракты до сих пор у них были все больше на охрану тех или иных заведений или на сопровождение того или иного груза. В общем, простые, малооплачиваемые разовые договора. Им же для окончательного закрепления в рядах наемников станции был необходим постоянный или долговременный контракт с какой-нибудь серьезной организацией или фирмой. Это бы дало им прямой выход как действующему отряду на биржу наемников, где можно было раздобыть все. Начиная от нового дополнительного контракта для незадействованных бойцов до найма новых членов в отряд и до укомплектации его приличными кадрами. Но главное, это давало выход на торговую биржу наемников, куда посторонним вход был полностью закрыт. Тут можно было совершить очень специфические покупки или организовать реализацию любого вида товаров, трофеев и прочего барахла, что попадало к ним в руки. И все это практически не облагалось никакими видами налогов, только небольшой профсоюзный взнос. Пока Ренок размышлял, Борг ответил на вопрос молодого наемника из своего отряда. «Я запомнил его, когда видел на планете. Меня почему-то заинтересовал тот факт, что он вел организованный отряд более чем из 40 воинов. А такие дикари, как местные, просто так не подчиняются какому-то молокососу или хлюпику. Это не имперский флот или войска аграфов, где чин можно купить или получить по наследству. Там варварская планета, и уважение можно только заслужить. Они подчиняются лишь лучшему среди равных. И если я прав, то такие, как он, не поддаются на угрозы или провокации. А значит, лунгряне обломаются, если вообще не нарвутся на скорый ответ. А зная, откуда он к нам прибыл, я даже более чем уверен, что этот ответ может нашим больно ретивым братьям-наемникам очень не понравиться, особенно если присмотреться к нему внимательнее». «А что с ним не так?» – удивилась молодая девушка Пирка. «Вы что, не видите? А еще себя профессионалами называете?» – попенял им Борг. «Приглядитесь. Способности свои, что ли, подключить, не знаю. Что вы там еще умеете?» И кивнув в сторону спокойно стоящую недалеко от барной стойки парнишки, сказал. «Да на нем оружие больше, чем во всем нашем отряде. Плюс у него очень необычная куртка-бронежилет. Я такую же видел как-то давно. Она сама по себе стоит целое состояние. Откуда все это может появиться у человека, который появился на станции только вчера? Подумайте над этим вопросом». «Трофей!» – догадалась та же самая девушка-пирка, что задала вопрос. А потом с интересом посмотрела в направлении молодого человека, который, казалось, будто не замечал происходящего вокруг. «Ага, и похоже, скоро у него их прибавится. Я так понимаю, что эту странную сумку он таскает с собой не просто так», — сказал наемник. «Согласен», — подтвердил версию человека Ренок. «Как думаешь, почему он стоит и не обращает ни на что внимания? Я вас, людей, все еще не очень понимаю, поэтому не могу оценить его готовность к потасовке». «А зачем ему? Мне кажется, что он уже ко всему готов и сейчас просто занимается своими делами». «В смысле?» — переспросила у него одна из девушек-наемниц из отряда людей. «Ведь он просто на месте замер и ничего не делает. Какими делами можно заниматься в такой момент?» «Любыми», — усмехнувшись, ответил Борг. «Он определенно что-то ищет, и, похоже, он уже догадался, кто тут собрался сейчас. А коли он не ушел, то он ищет кого-то из нас». «Из нас?» — удивился другой наемник из того же отряда. «Ну, не из нас конкретно», — пояснил Борг, — «а из нашей братьи. Похоже, ему нужен отряд. Но так как он на планете недавно, то мы вряд ли его заинтересуем, так что не переживайте особо». Он подмигнул той пирке, что до сих пор заинтересованно смотрела в направлении человека. «Что, понравился?» — спросил он у нее, заставив девушку покраснеть. А сам продолжил говорить. «Он скорее вон на крагов внимание обратит, если ему нужны простые неприхотливые бойцы, да еще одним своим внешним видом сразу же вгоняющий в ужас. Он ведь не знает, что это не самые сильные воины из здесь присутствующих, и даже эта смущенная куколка...» — он опять кивнул на уже пунцовую от смущения девушку — уделает любого из них за пару минут. Но внешность решает все, и здесь ничего не поделаешь. Нет среди нас таких представительных экземпляров, что заставили бы обращать на наш отряд внимание. Так что, милый, успокойся, на нас он посмотрит в последнюю очередь. Ведь не в мехах же мы сюда пришли». И только Борг произнес последние слова, как события понеслись вскачь, да так быстро, что никто из присутствующих впоследствии не мог объяснить, что же тут произошло. Вдруг парень все-таки ожил, когда лунгряне-наемники уже практически вплотную приблизились к нему и его товарищу-тиранину. Молодой человек обернулся к своему другу и, спросив что-то, показав направление стола, за которым сидели пиры и их компаньоны-люди, получил какой-то ответ и, развернувшись, пошел прямо в их сторону. Но у него на дороге оказалась пара наемников-лунгрян. Трое других, как-то незаметно для всех, оказались у парнишки за спиной и по бокам. Стало понятно, что его взяли в классическую коробочку. Вот только зачем им это было нужно, никто не понимал. Видимо, желание развлечь себя высокоинтеллектуальной беседой с умным образованным человеком у наемников не возникало, и они, не оставив мальчишке никакого реального шанса на разрешение назревающего конфликта относительно мирным путем, рванули в его направлении. «Остановите их!» — только успела воскликнуть Мила, сжав кулаки, рванувшись в направлении назревающей потасовки. Но было уже поздно. Слишком далеко они находились от места, где происходили все основные события. Покачав головой и проводив ее удивленным взглядом, так особо ничего и не поняв, Ренок вернулся к лунгрянам и только тут заметил их странное поведение. Они перекрыли своей жертве все пути к отступлению и одновременно не позволили к нему приблизиться никому из наемников, что отсекало все возможности защитить его от дальнейших нападений. И, что самое главное, действия лунгрян совсем не напоминали простое желание припугнуть кого-либо. Это явно походило на проведение стандартной армейской операции по захвату или уничтожению цели. И он понял, что это бросалось в глаза не только ему одному. Многие наемники в удивлении оглядывались, ища глазами командира лунгрян, чтобы он отозвал своих бойцов. Но того, как оказалось, нигде в зале бара видно не было. По крайней мере, никто из знакомых Ренока заметить его не смог, и на свое имя он не отзывался. А поэтому его поиски пока прекратились и вернулись к действиям странного отряда наемников, но при этом продолжая пристально поглядывать по сторонам, стараясь перехватить их командира. Чем могла быть вызвана такая непонятная и беспричинная ярость в отношении этого, по сути, никому неизвестного паренька, никто объяснить не мог. Но наемники повели себя действительно странным и нелогичным образом. Они хоть и были безбашенными бойцами, однако всегда придерживались кодекса наемников и законов Содружества и Империи. И сейчас никто не мог понять их поведение. Ренок задумался на несколько мгновений. Если только этот парнишка сам не является их заказом. Вдруг дошла до него простая мысль. «Перехватите их!» — закричал он во все горло, стараясь перекрыть шум толпы. Но его уже никто не слышал. Напавшие же на человека наемники извлекли очень мощные армейские ударники и практически одновременно выстрелили в парня. Такого разряда, что должен был получить этот человек, пережить не смог бы никто. Нервная система от суммарной мощности излучения у любого бы выгорела полностью. Это касалось не только людей, и такой пострадавший потом хоть и выживал в 100% случаев, но практически мгновенно превращался в безмозглый кусок мяса. Но в следующее мгновение посетители бара смогли наблюдать удивительную картину. Лунгряне с грохотом падают на пол, а парень оборачивается к приятелю, кидает тому свою странную сумку и громко, хотя это показалось только на фоне звенящей тишины, что стояло кругом, говорит: «Собери тут все, что нам может пригодиться», и кивает на разбросанные по полу тела, а потом будто сожалея продолжает: «Жаль, нет автодоктора, ну да ладно, в следующий раз». Что он хотел сказать этим «в следующий раз» было вполне понятно, ведь автодоктор — это один из мобильных компактных медицинских хирургических комплектов, с помощью которого обычно у пленных и мертвецов извлекали нейросети и имплантаты. Незнакомец же, даже не обернувшись, направляется дальше. Однако, проходя мимо в изумлении замерзшей недалеко от места событий Миилы, которая так и не успела подбежать к нему и прийти на помощь, останавливается, странным образом наклоняет голову и произносит: «Спасибо». А потом, усмехнувшись, подает ей руку и продолжает: «Пойдем, мне кажется, за тебя там уже волнуются». И новый кивок головы, и правда теперь же в направлении их общего с отрядом людей, занимаемого столика. Та, все так же находясь несколько в прострации, ничего не понимая, протягивает ему свою ладонь. Он аккуратно берет ее руку в свою и, легонько потянув, продвигается к месту расположения их отряда. Через несколько секунд он оказывается напротив их стола, неторопливо помогает девушке усесться за стол, при этом будто не замечая обращенных на нее заинтересованных и ожидающих взглядов. А потом, безошибочно выделив двух лидеров этой сборной группы наемников, так же, как и девушку, приветствует их легким наклоном головы и говорит: «Добрый день, меня зовут Дим, и я бы хотел с вами кое о чем пообщаться. Вы будете не против, если я присяду?» «Конечно», — Иринок показывает на свободный стул напротив себя, как раз стоящий рядом с местом, где расположилась задумавшаяся о чем-то Мила. Со своими последними словами я все-таки вырвался из того тягучего омута волшебных глаз крятки в общий зал бара. Комната с ее удивленно раскрытыми, огромными, нереально прекрасными очами осталась позади меня. И только сделав несколько шагов вперед, я как бы сбросил охватившее меня оцепенение, а затем практически мгновенно пришел в норму. Как раз в этот момент я и почувствовал, что кто-то настойчиво тянет меня за рукав в куртке. Посмотрев в направление руки, я увидел, что этот гном старается увести меня в направлении выхода из бара, при этом пытаясь жестами мне что-то объяснить. На каждом шаге он затравленно несколько испуганно кивает в направлении зала и потом переводит взгляд на выход из этого помещения. Я, конечно, догадался, что мы должны, по его мнению, отсюда уйти, но пока не понимал причин такого его странного поведения. Ведь раньше он так сильно не торопился покинуть бар Тро. Но, доверившись его знанию местной обстановки гораздо большему, чем у меня, я пошел следом за Кравом, правда, при этом решил осмотреть зал, чтобы понять, что же его так взбудоражило. И, видимо, это я сделал зря. Во-первых, теперь на нас обратили внимание, так как я на несколько мгновений замешкался. Ну и, во-вторых, я понял, что на нас тут смотрит множество пар удивленных глаз. Пока гном вел меня как слепого кутенка, на нас и внимания особого никто не обращал. А теперь столько и все нам двоим, вернее, даже не так, мне одному. Хотя, чем был вызван такой интерес окружающих ко мне любимому, я понять не мог. Да это странная реакция, будто в фильме про Дикий Запад, когда герой заходит в салон и немая сцена. Тут все повторилось до мелочей. И салон, вернее, бар. И толпа народу, замершая с немым интересом в глазах. Что было не так? Странно все это, решил я. Ну да ладно, коли влипли, то надо хотя бы понять, куда. Поэтому я уже вполне осмысленно и более пристально осмотрел помещение, заполненное представителями различных рас и народов. Похоже, такое мое поведение вызвало еще больше негодования. Волна странного и непонятного интереса, ощущаемая даже на физическом уровне, стала растекаться от меня по залу. «Закрытая тут вечеринка, что ли?» – подумал я, рассматривая сидящих за столами посетителей. Было сразу понятно, что собрались тут вроде совершенно разные представители рас Содружества, люди и не совсем похожи на людей-гуманоиды, да и совершенно не гуманоидные существа присутствовали здесь. Но никак не были они похожи на праздношатающихся или отдыхающих от тяжелого трудового дня работяг, да и веселящуюся толпу они особо не напоминали. Но было в них и что-то такое, что в моих глазах объединяло их в какую-то единую, но чуждую мне пока общность. И эта отчужденность была не каким-то личным отношением ко мне, а общим отношением окружающих меня индивидов к другим людям, троллям, гномам и прочим расам Содружества. Чувствовалась в окружающих меня посетителях какая-то странная, непонятная стальная жилка. Примерно такая же, что я ощущал в воинах Этора, Рычике или наемниках Горана. Но на бойцов регулярной армии и флота присутствующие походили мало, не было в них того дисциплины и чинопочитания, что в любые времена правили бал в армии и флоте. На оборотни, хоть и некоторые из них и походили внешне, но я точно знал, правда не могу сказать откуда, что они ими не были. Эти некоторые из присутствующих не превращались в чудовища или каких-то хищников, они уже сами по себе были такими. Да и не все из сидящих в баре могли похвастаться странной внешностью. Многие из присутствующих были обычными людьми или кем-то очень похожим на них.